Глава 10. Наглая. Дверь закрылась за молодым человеком, и Иван подошел ближе к застывшей посредине китайской гостиной Катюше. Он нарочито низко поклонился ей и ехидно произнес: «Неужели я имею удовольствие лицезреть вас в своем доме, драгоценная Катерина Васильевна?» Его оценивающий взгляд невероятно долго задержался на ее декольте. Катюша, вмиг смутившись, зарделась щеками от его неприличного развязного взора и надменно ехидного выражения лица. Воронцов сделал к девушке несколько шагов и вымолвил: «У вас прелестное платье, но, по-моему, без одежды вам гораздо лучше». Катя охнула от его гадких слов и отвернулась от него. Это было просто невыносимо. Он как будто специально раздражал своими неприличными взорами и едкими словами ее нервы, смущая ее. Молодой человек быстро обошел девушку и вновь встал перед ней. «Я велел постелить белые шелковые простыни. Надеюсь, они вам понравятся больше, чем медвежья шкура». Катя напряглась и затравленно посмотрела на него, прикусив до крови губу. Она прекрасно поняла его намек. Он смотрел, не отрываясь в ее лицо, то и дело останавливаясь горящим взором на ее губах. И она отчетливо видела в его глазах недовольство и желание. «Зачем вы поясничаете, Иван Алексеевич?» глухо прошептала девушка и сглотнула. «Ба, неужели вы почтили меня своим ответом, многоуважаемая Катерина Васильевна?» парировал Воронцов. Он отошел от нее и указал на сервированный столик. «Поужинаем?» «Нет, благодарю», быстро ответила Катюша. «Отчего же? Фазан в сливках имеет очень приятный вкус. Или вы предпочитаете косулю?» добавил он, растягивая каждое слово. Катя побледнела, ибо Иван прекрасно знал, что она обожала косулю, когда они жили в лесу. Его слова напомнили ей о тех временах. Она судорожно сглотнула и четко ответила: «Спасибо, я не голодна». «Как вам будет угодно», — ответил ей, прищурившись, Воронцов. «Давайте перейдем сразу к делу», — прошептала Катя и отвела взгляд от его лица. Его горящие глаза смущали ее, напоминая о давно минувших счастливых днях. «Что ж, извольте», — медленно произнес он почти по слогам. Он указал чуть в сторону, и Катюша кивнула в ответ. Она послушно последовала за молодым человеком в соседнюю залу, и уже через миг Воронцов распахнул перед ней двери небольшой спальни, которая примыкала к кабинету. Катюша прошествовала мимо него в спальню. Воронцов прошел в уютную комнату за ней и плотно закрыл дверь. Быстро, бесшумно приблизившись к Катюше сзади, он остановился в шаге от девушки. Она чувствовала его присутствие за спиной и инстинктивно ощущала его горячий, испепеляющий взор, направленный на ее затылок. Иван молчал и ничего не предпринимал. Это напряженное, гнетущее молчание между ними до крайности нервировало девушку. Не в силах более выносить это тягостное напряжение, Катюша, так и не оборачиваясь к Воронцову, лишь чуть повернула к нему лицо и несчастно выдохнула. «Мне следует раздеться?» Воронцов поджал губы и помрачнел. Раньше он представлял, как овладеет девушкой и потом посмеется над нею. Но сейчас эта ситуация чего-то ему не нравилась. Он ощущал себя подлецом. Даже сейчас, после всех ее отказов и холодности, молодой человек не хотел, чтобы Катюша думала о нем плохо. Он смотрел трагичным, несчастным взглядом на изящные оголенные плечики девушки, что были от него совсем близко, и чувствовал, что его сердце стучит уже в висках от напряжения. Мысли в его голове становились все темнее и темнее. «И что же, вы готовы вот так, по приказу вашего дяди, с любым?» спросил Иван так тихо, что Катя едва расслышала его слова. Стремительно развернувшись к нему лицом, Катюша напряженно вскинула на него свои огромные голубые глаза и с горечью выдохнула. «У меня нет иного выхода. Петр Иванович имеет надо мной власть». Воронцов отчетливо заметил печаль в голосе девушки. Он приблизился к ней вплотную, ощущая в душе, что она невозможно изменилась. И он даже не предполагал, что та невинная девушка, которая упала в его руки год назад, может сейчас так спокойно отдавать себя, подчиняясь приказу. Воронцов сглотнул, на комок в горле остался. Он не мог поверить в то, что она говорила искренне. Он смотрел в ее пленительные яркие глаза и видел в них решимость. Нет, она и вправду была намерена выполнить приказ Нелидова. Боль, разочарование, негодование поднялась в душе Ивана. «Если бы я не был вашим первым мужчиной, Катерина Васильевна, то подумал, что вы выросли в доме терпимости», — выплюнул Воронцов. Катя смертельно побледнела и занесла руку, намереваясь дать ему пощечину. Но молодой человек стремительно схватил ее запястье и до боли сжал. «А вы, наверное, хотите дать мне пощечину, как в прошлый раз?» Процедил он и сжал ручку девушки сильнее. «Однако сегодня моя очередь раздавать почести». Проворно наклонившись к Катюше, Воронцов властно стиснул стан девушки в своих руках и впился поцелуем в ее алые губки. Она не сопротивлялась. Губы молодого человека не ласкали, а как будто наказывали Катюшу, терзая и кусая нежную кожу губ девушки. Он с такой силой прижимал ее к своей груди, что Катя не могла свободно дышать. Уже через минуту она почувствовала, что задыхается от его натиска. Почувствовав, что делает ей больно, Иван чуть ослабил хватку, и его губы стали более ласковыми. Лишь спустя еще минуту молодой человек отпустил ее губки, чуть ослабив свои объятия. Так и удерживая железным кольцом своих рук девушку у своей груди, Воронцов чуть выпрямился и уперся давящим властным горящим взором в ее лицо. Катюша, которая уже настроилась на то, что теперь все свершится, не поняла, от чего он остановился. И теперь он поглощающе властно смотрел на нее, словно ожидал от нее неких слов. Не понимая его поведения, девушка смущенно пролепетала. «Петр Иванович сказал мне, что я должна быть с вами любезна, но...» «Вот именно», — перебил ее молодой человек. «От вашего покладистого поведения зависит, буду я просить у императрицы за вашего дядю или нет». Сжавшись всем телом, Катюша совсем сникла и опустила свой взор вниз. Ей казалось, что Ивану нравится унижать ее словами и подчеркивать каждой своей фразой ее невыносимое положение, в котором она находилась сейчас. «Я знаю это», — ответила нервно Катя, ощущая, как от его большого тела исходит тепло, а руки, словно железным капканом, удерживают подле него, но и не продолжают свои атаки. Она ощущала, что молодой человек колеблется и оттого так нерешителен. Катюша осознала, что у нее есть возможность разрешить эту жутковатую ситуацию и не допустить гнусного исхода. «Поцелуйте меня сами», — хрипло велел Воронцов. «Вы же знаете, что я не желаю этого», — прошептала Катюша, подняв на него отчаянный нежный взор. «Однако на маскараде вы отдались мне охотно, я бы даже сказал с упоением», — процедил он, и в его глазах заполыхало бешенство. «Перестаньте, Иван Алексеевич. Я знаю, вы сильно обижены на меня, и вы имеете на это право. Но я не верю, что вы превратились в беспринципного гнусного человека, которым теперь пытаетесь предстать передо мной. Отпустите меня сейчас. Я скажу дяде, что все произошло, и вы подтвердите это. И наша совесть друг перед другом будет чиста, и мы останемся добрыми друзьями. Прошу, отпустите меня». «А если я не хочу этого делать?» Срывающимся от страсти баритоном произнес Воронцов, вновь склоняясь к губам девушки. «Скоро вы станете женой другого». Дрогнувшим голосом добавил он и с трепетом выдохнул. «Отдайтесь мне теперь сами, Катюша, по своей воле. Словно между нами нет неприязни и всех этих людишек, которые жаждут нашего отчуждения». Его губы властно силой обхватили ротик девушки и начали неистово пламенно терзать ее губки. Катя ощутила, как все ее тело наполняется яростным огнем и желанием, как и всегда от его жарких объятий. Опьяненная силой и близостью Ивана, она ответила на его поцелуй с той же горячностью. Дикое болезненное желание остаться с Воронцовым навсегда появилось в душе Катюши, и девушка с отчаянием обвела его широкую шею руками. Ее запах взорвал все чувства Ивана. С каждым мгновением он понимал, что теряет последние остатки разума. Его планы унизить ее, оскорбить вмиг улетучились. Его руки уже бережно прижимали стройную фигурку Катюши к себе. Он ощущал в себе почти жизненную потребность не отпускать ее из своих объятий и вдыхать аромат ее близости. Алчное желание завладеть этой непокорной, недоступной девушкой вновь накрыло его. Их жгучий, долгий поцелуй был бесконечен. Молодые люди уже начали терзать друг друга руками, с восторгом перемещаясь по телу возлюбленного и с неистовством осыпая поцелуями не только губы предмета своего вожделения, но и лицо. В какой-то момент в сознании Воронцова ворвалась яростная мысль о том, что он должен немедленно остановиться, ибо эта близость к Катюше могла опять для него закончиться плачевно и унизительно. Сейчас молодой человек отчетливо осознал, что еще немного, и он упадет перед девушкой на колени и вновь будет умолять Катю остаться с ним. И она снова посмеется над ним и будет права. Ибо где еще сыскать такого дурака, как он, который готов за один ее поцелуй простить все унижения и обиды, нанесенные ею? Это осознание заставило Ивана напрячься всем телом. Нет, он не будет вновь смешон в ее глазах. Он не позволит вновь отвергнуть его любовь. Надо остановиться, пока не поздно. Понял молодой человек. Воронцов резко отстранился от Катюши и вперился в ее раскрасневшееся личико диким горящим взглядом. «Уходите», — прохрипел Иван срывающимся от страсти голосом. «Я поговорю с Елизаветой Петровной о вашем дяде». Он отпустил девушку из своих объятий и отошел к окну. Отвернувшись от Катюши, он пытался привести свои чувства и мысли в более спокойное состояние. Перед его глазами плыли круги. Катя в недоумении смотрела на широкую спину Воронцова и не понимала, зачем Иван отпустил ее. Она же чувствовала, что он жаждал близости с нею. Но отчего его голос вдруг стал таким мрачным? «Вы оглохли?» – процедил молодой человек уже зло и повернул голову в ее сторону. Его жесткий напряженный профиль показался Катюше невозможно прекрасным. «Я сказал, что вы можете уйти. Я выполню то, что обещал господину Нелидову». Катя несчастно смотрела на него и жалела, что он выпустил ее из своих объятий. Если бы она только могла остаться с ним. Но сейчас она не знала его мыслей и не понимала его поступков. Ей казалось, что он ведет с ней какую-то непонятную игру, в которой, как ни пыталась, не могла разобраться девушка. Однако она осознала, что ее просьба возымела действие на Воронцова, и он все же решил отпустить ее и не позорить. «Благодарю вас, Иван Алексеевич», — с горечью вымолвила Катюша и вдруг что-то вспомнив, добавила. «Я также хотела бы просить заступничества и для Ильи Дмитриевича, если это возможно». Иван замер и напрягся. Смертельно побледнев, он посмотрел перед собой. Бешеная, яростная ревность миг заполнила все его существо. Он резко повернулся к Катюше и сжал кулаки. Катя смотрела на него невинным, прелестным взглядом. Воронцов же чувствовал, что ему безумно хочется ударить ее. Как она посмела говорить с ним о своем женихе? Ведь первоначально речь шла только о Нелидове. Если бы Иван знал, что она собирается просить у него за Левашова, он бы и на порог ее не пустил. Катя видела, как на его лице недовольство сменилось злостью, а потом бешенством. В три прыжка молодой человек подскочил к ней и, немилосердно сжав ладонями ее хрупкие плечики, прохрипел: «Вы еще будете просить у меня за вашего жениха? Наглая девка, да как вы смеете?» «О боже!» – пролепетала Катюша затравленно, не на шутку испугавшись его невменяемого перекошенного лица. Она попыталась вывернуться из его железной хватки и отстраниться. Но Воронцов, крепко удерживая ее в опасной близости от себя, приблизил свое посеревшее лицо с горящими, словно уголья, темно-зелеными глазами к ее испуганному бледному личику и процедил. «Так знаете, это по моей просьбе императрица отстранила от службы Левашова и вашего дядю. И я не буду ничего просить у нее вновь. А теперь убирайтесь». Он оттолкнул ее от себя, и Катюша едва не упала назад, невольно осев на пол. Изрыгая проклятие, Иван выбежал из маленькой спальни, хлопнув дверью так, что хрустальная люстра зазвенела множеством высоких голосов. Пошатываясь на ватных ногах, Катя вышла на крыльцо особняка Воронцова. Вечернее солнце уже село, и девушка, зябко кутаясь в накидку, невольно задрожала. Сильная душевная боль сковывала ее сердце, и она с усилием заставила себя глубоко вдохнуть вечернего прохладного воздуха, дабы привести свои мысли и чувства в равновесие. Последние слова Ивана до сих пор звучали в ушах Катюши, словно проклятие. И его дикий взгляд, в котором читалась нескрываемая ненависть, сжег ее мысли, подобно раскаленному железу. Катюша заслышала звук кареты и посмотрела на экипаж, который остановился около парадных ворот рядом с ее экипажем. Из кареты выскочил Илья Дмитриевич и бегом устремился навстречу ей. Почти влетев по ступенькам к девушке наверх, Левашов схватил Катюшу за локоток и властно потащил девушку к своему экипажу. Дело в том, что только полчаса назад Илья Дмитриевич узнал о гадких планах Нелидова в отношении Кати. Впав в крайнее раздражение и разругавшись с Петром Ивановичем, молодой человек тут же помчался во дворец к графу Воронцову. «Зачем вы поехали в это логово разврата?» – выпалил в неистовстве Левашов, кусая до крови губы и испепеляя девушку яростным темным взглядом. Удивленная его поведением, Катя заметила. «Но дядя велел мне и...» «Вы не должны были этого делать, Екатерина Васильевна!» — воскликнул Илья в сердцах. «Это же просто уму непостижимо! Что вы такое задумали с Петром Ивановичем? Если бы я раньше все знал, я бы не допустил подобного!» «Но дядя сказал, что вы все знаете!» — опешив от его слов, сказала Катюша. «Он соврал!» — отрезал Левашов, открывая дверцу кареты перед девушкой. «Едва я узнал от него, что вы поехали к графу, я тут же направился сюда, чтобы остановить вас!» Илья Дмитриевич помог Катюше сесть в карету. «Графа не было дома?» — спросил он сразу же, едва карета тронулась с места. «Он дома», — ответила Катя и заметила, как сильно побледнел Илья Дмитриевич после ее слов. Левашов резко достал золотые часы из кармана сюртука и взглянул на них. Было около половины седьмого часа вечера. «Почему же вы так скоро вышли от него?» — спросил он замирающим голосом. Еще до встречи с Катюшей на лестнице Илья предполагал, что придется с боем вызволять девушку из дворца Воронцова. «Он не захотел со мной разговаривать», — соврала Катюша. «Я ждала его полчаса, а затем его камердинер выставил меня за дверь». «Прекрасно», — выдохнул облегченный Илья. Наверное, Воронцов побоялся того, что Елизавета Петровна узнает о его шашнях и решил не рисковать своим выгодным положением при дворе. Теперь уже Катя смертельно побледнела и отвернулась к окну, дабы жених не заметил слез, которые заблестели у нее на глазах. Ревность и досада жгли сердце девушки. Катюша отчетливо понимала, что теперь стареющая императрица будет наслаждаться обществом ее горячо любимого отшельника, а она, Катя, будет обречена на жизнь с ненавистным, нелюбимым Левашовым. «Почему вы не рассказали мне об этом?» — продолжал Илья Дмитриевич, не замечая печали на лице Кати. «Я думала, вы заодно с Петром Ивановичем», — ответила Катюша, несмотря на него. «Что же, я, по-вашему, подлец, как и ваш дядя?» — зло воскликнул Левашов, и его глаза гневно засверкали. «Нелидов вас обманул. Я люблю вас, Екатерина Васильевна. Неужели вы думаете, я принудил бы вас отдаться другому мужчине ради какой-то дрянной должности, которую можно купить и за деньги? Но...» «Вам надо было прийти ко мне», — вынес вердикт Илья, ласково глядя на девушку. Катюша печально взглянула на него. И вдруг ей вспомнилось, как когда-то давно Иван смотрел на нее таким же ласковым, любящим взглядом. А теперь он навсегда потерян для нее. Не выдержав этих гнетущих мыслей, терзающих ее душу, Катюша закрыла лицо ладошками и разрыдалась. Левашов напряженно смотрел на девушку и думал, что она плачет от пережитого унижения. Но Катя плакала от того, что теперь уже никогда она не сможет быть с Иваном, ибо сама выбрала свою судьбу, в которой для Воронцова не было места. Пригород Санкт-Петербурга, 18 октября. Илья Дмитриевич сидел в седле и безразлично оглядывал окружавших его богато разодетых дворян. Все ждали наследника Петра Федоровича и его молодую жену Екатерину. Будущий император очень любил охотиться и довольно часто садился в седло, чтобы загнать лисицу или зайца. Вчера Левашов получил приглашение на царскую охоту, подписанную самим наследником. Удивившись, Илья подумал, что раз наследник расположен к нему, то, возможно, удастся попросить заступничество у него перед Елизаветой Петровной. Сегодня было довольно прохладно и сумрачно. Несколько дней подряд лил дождь, и оттого дорога и лес были размыты. Но Левашов думал более не о грязи, по которой придется скакать, преследуя зверя, а о том, как подойти лучше к наследнику Петру Федоровичу после. Протрубили начало охоты. Псари спустили свору гончих, и они с лаем понеслись вперед. Слышны были крики доезжачих, понятные лишь собакам и егерям. Охотничья кавалькада поскакала по длинной дороге. Цесаревич и цесаревна на резвых конях со знанием дела заняли место впереди, сразу за собаками и егерями. Левашов с невольным уважением наблюдал за ними. Наследник престола и его жена явно были отличными наездниками, которые знали толк в охоте. Охотничий рог протрубил, что зверь выгнан из норы, для тех, кто не слышал выкрика псаря. В одно мгновение все поле пришло в движение. Охотники прорвались вперед из-за деревьев, стуча копытами по земле. Шумная кавалькада рьяных охотников в зеленых мундирах из сермяжного сукна мчалась вперед с диким гиканьем и звучным лаем борзых. Илья пустил лошадь в галоп и помчался вслед за всадниками. Конь все набирал и набирал темп, а молодой человек пытался угнаться за охотниками. Неожиданно вдалеке раздался свист. В следующий миг конь Левашова резко сбавил темп и вдруг, повернувшись в другую сторону, устремился к лесу в направлении необычного звука. Илья попытался направить коня в нужную сторону, но караковый жеребец не слушался его. Уже через миг всадники остались по правую сторону от Левашова, а конь стремительно скакал в неизвестном направлении. Левашов невольно занервничал. Понимая, что жеребец неуправляем, Илья старался удержаться в седле и пытался остановить жеребца. Но животное неслось с бешеной скоростью. Едва конь влетел в небольшой лесок, как раздался повторный пронзительный свист. Левашов обернулся, и его взгляд отметил чуть сбоку темную фигуру всадника среди деревьев. Конь споткнулся, резко сбавив ход. Илья едва успел, что есть мочи, схватиться за поводья лошади, чтобы не выпасть из седла. Когда он вновь оглянулся, темного всадника не было. Конь под ним вновь начал набирать скорость, углубляясь все дальше в чащу леса. Левашов, обливаясь холодным потом, что было силы, натягивал поводья и пытался приостановить галоп коня. Но животное так и не слушалось его, продолжая скакать в бешеном темпе. Свист повторился вновь. Конь снова споткнулся, и его ноздри жадно захватили мелодию, раздавшуюся за спиной. Левашов уже не на шутку испугался, почувствовав неладное. Решив использовать последнее средство, Илья, что было мочи, всадил в бока коня шпоры. Жеребец, сильно заржав от боли, встал на дыбы, резко остановившись. Не удержавшись на крупе коня, молодой человек вылетел из седла и упал на грязную землю. Его тело, словно пушинка, переворачиваясь, скатилось в небольшой овраг. Жухлая осенняя листва чуть затормозила падение, и Левашов упал вниз лицом в грязную коричневую траву. Едва Илья пришел в себя, как сразу же ощутил чье-то присутствие рядом. Левашов тяжело перевернулся на спину, чувствуя нестерпимую тупую боль во всем теле. Его еще мутный после падения взгляд различил высокого человека, который словно темный призрак возник перед ним. Левашов чуть приподнялся на локтях и застонал от острой боли в теле. Он пытался рассмотреть незнакомца, стоящего над ним. Человек был в черной маске и плаще. Черная треуголка покрывала его простой парик. «Вам повезло, что вы не свернули шею», — произнес мужчина в маске хриплым приглушенным голосом. Маска заглушала интонации голоса, и Левашов не мог определить, знаком ли ему голос незнакомца или нет. Невольно Илья почувствовал неведомый до того страх. Инстинкт подсказывал ему, что незнакомец опасен. Левашов начал отползать от человека в черном, ощущая невыносимую боль в ноге, словно ее раздробили на множество осколков. Уже через мгновение спина его уперлась в дерево, и он, наконец, смог сконцентрировать свое зрение. Мужчина в черном наклонился над лежащим Ильей. В руке незнакомца блеснул нож. Холодное лезвие коснулось шеи Левашова. Илья попытался поднять руку, но понял, что его раненое, покалеченное тело не слушается его. «Кто вы? Что вам надо?» — промямлил Левашов. Незнакомец закрывал весь свет, и сквозь его черную маску были видны лишь его горящие безумные глаза. Мужчина сильнее вдавил лезвие ножа в кожу Ильи. Собрав последние силы, раненый попытался оттолкнуть сильную руку незнакомца, в которой было смертельное оружие. Но в ответ получил сильный удар в челюсть, а нож переместился к его сердцу. «Лежать!» – прошипел человек в маске. «Екатерина Пашкова, ваша невеста. Вы должны расторгнуть помолвку с ней». Левашов побледнел, и его мозг тревожно заработал. «Все ясно. Это был один из неудачливых поклонников Кати». Но после всех трудностей, которые пришлось Илье преодолеть, чтобы завладеть девушкой, он не собирался безропотно отступаться от племянницы Нелидова. «Вы не получите ее!» — храбро выдохнул Илья. «Эта девица принадлежит мне!» Прошипел незнакомец и вновь со всей силы ударил Левашова по лицу кулаком. Стойко выдержав удар, Илья зло сплюнул кровь и с ненавистью выплюнул. «Я люблю Екатерину Васильевну и никому не отдам!» Левашов видел, как человека в черном всего передернуло от его слов, и Илья понял, что настал его последний час. «Отступитесь, я вам говорю», — угрожающе процедил незнакомец. «Или мне придется убить вас». «Катя, моя!» — прошипел в ответ из последних сил Левашов. «Тогда сдохни, пес». Это были последние слова, которые услышал Илья. В следующий миг дикая боль пронзила его грудь, и он потерял сознание. Внезапный лай собак на миг отвлек Воронцова, и его рука дрогнула. Нож, направленный в сердце Левашова, прошел рядом с кровеносным органом и вонзился в тугую плоть. Невольно обернувшись назад, Иван вскочил на ноги и отчетливо услышал приближающийся топот коней. Он издал громкий свист и побежал в лес. Увидев коня, который уже скакал к нему навстречу, Воронцов на бегу вскочил в седло и, стремглав, поскакал прочь от страшного места падения Левашова.